Сознаваться, что он продремал почти весь разговор, не хотелось. На всякий случай Банов кивнул. «Вот, я нашла этот суп. Скорее всего, это он». Клара раскрыла книгу в том месте, где была закладка. «Вот, послушай. Возьмите 4 глаза моржа, много соли, печень и почки лосося, вскипятите 2 литра воды». «У моржа только 2 глаза», — подумал Банов. «Ты не слушаешь». «Да?» — спросила Клара. «Да нет, я слушаю», — проговорил Банов. Клара посмотрела на него пристально. «Картошка, наверное, уж готова», — сказала она и, закрыв книгу, повернулась к плите. После ужина Клара облепила Банову шею и грудь горчишниками. Стало жарко Банову, он прилег на софу и заснул. Глава 18. Поезд, которым командовал разноглазый товарищ Куриловец, показался Добрынину несколько странным. Состоял он только из паровоза, дополнительного тендера и теплушки, разделенной внутри на 2 неравные части. Маленькое служебное 4-коечное купе со столиком, окном и химической печкой-буржуйкой, и грузовой отсек, по деревянному полу которого с грохотом и треском катались от стенки к стенке несколько разноразмерных бочек. Когда состав останавливался, бочки тоже переставали двигаться, и в теплушке наступала божественная тишина. Первые несколько часов дороги народный контролер молчал и терпел грохот бочек, думая, что не пройдет много времени, прежде чем разногласый заметит, что бочки не укреплены. Однако, пораженный спокойствием товарища Куриловца, Добрынин все-таки не утерпел и сделал тому замечание. Тут же юркуемец, видимо, даже утомившийся из-за этого шума, посмотрел на начальника с поддержкой и одобрением. Однако четкий и вразумительный ответ разноглазого озадачил и огорчил народного контролера. Куриловец пояснил, что эти бочки катаются по полу уже с полгода. И сколько им еще кататься, неизвестно, так как груз этот правительственный. То есть в бочках укатывается портвейновое вино для руководителей страны. «А зачем его в поезде катать?» — не удержался от вопроса народный контролер. «А так его укрепляют по-научному. Каждая бочка должна не меньше 2000 километров проехать, а лучше еще больше. Тогда вкус у вина изменяется в лучшую сторону». Поняли тогда Добрынин и Куемин, что придется им этот шум всю дорогу слушать. Поняли и огорчились. Однако через день-два привыкли и ехали дальше, уж не обращая на движение бочек никакого внимания. Иногда поезд останавливался, чаще всего в обеденное время, когда разноглазый мастерски куховарил на химической печке, приготовляя горячие похлебки из воды, серой муки и сушеной рыбы. В такие моменты приходил на обед и машинист, однолетка и старинный товарищ Куриловца. Звали машиниста Вася Мураванный. Был он из той же деревни родом, что и разноглазый. И особенно понравилось Добрынину то, что деревня их называлась Мураванные Куриловцы. И среди жителей ее встречались только 2 фамилии — или Мураванный, или же Куриловец. Собравшись за обедом, они охотно разговаривали, делясь прошлым и настоящим. Однако недели через 2 оказалось, что говорить им больше не о чем. И тогда Добрынин предложил вместо разговора перед едой читать вслух по рассказику из книги, подаренному товарищем Твериным.